В Никольском соборе сохранилось много намоленных старых икон. Особо нужно назвать иконы Божьей Матери, Троеручицы, всех скорбящих радостей, Тихвинской, Казанской, Неопалимая Купина. Находятся эти иконы в двух церквях, ведь храм двухэтажный. Верхняя церковь освящена во имя Богоявления, крещения Господня, нижняя — во имя святителя Николая Чудотворца. Церковь второго этажа просторная и светлая, с большими окнами и балконом, поражает монументальностью и богатством резной золоченый иконостас с живописными иконами. В целом убранство этой церкви напоминает о блестящем веке Екатерины. Первый же этаж церкви, благодаря невысокому потолку и малой освещенности, множеству икон, разделенности на 7 нефов, что дает возможность уединения и в большом храме, уютен и прост. Добавим еще, что память о погибших моряках закреплена не только в самом соборе, но и в сквере, окружающем его. Здесь стоит величественный обелиск. Он был сооружен в 1908 году в честь моряков, погибших в Цусимском сражении. Автор этих строк застал еще то время, когда верующие люди, говоря о том, что теперь принято называть православный этикет, начинали свой разговор с фразы «Так в Никольском соборе». Храм, находящийся на бывшей юго-западной окраине города, да и теперь добираться до него не очень удобно, долгие десятилетия был главным кафедральным собором Ленинграда, и в нем служили самые лучшие священники, особо любимые и почитаемые православным народом. Для старшего поколения любовь к Никольскому собору была связана и с тем, что он был оплотом веры, любви и надежды в годы блокады. Здесь жил патриарх Алексий I. Отсюду постоянно звучали слова одобрения и поддержки страждующим ленинградцам. Долгие годы Никольский собор сохранял свое центральное место еще и потому, что в городе на Неве до начала 80-х годов было всего лишь 8 действующих храмов, включая кладбищенские, и почти все жители центра города и огромного нового района Юго-Запад были прихожанами этого храма. Можно сказать, что именно Никольский собор воспитал и вырастил общины многих открывшихся в последние десятилетия храмов. И с великой благодарностью и радостью встречаются они в стенах своего пестуна дважды в год, в дни памяти святителя Николая.